А где их взять? У нас только один исправный, да и тот на ладан дышит. Предлагаю снять ремонтный комплекс с одного из уцелевших кораблей. Ага, так они тебе их и отдадут. Конечно отдадут, у нас ведь высший приоритет, а у тебя адмиральский код доступа. Я аж поперхнулся. Ты и такие знаешь? Я много чего знаю, многозначительно сообщил Кузьма. Ну, что ж, поехали за комплексом. И мы направились в сторону большого астероида, где стояли на парковочной орбите уцелевшие во время древней битвы военные корабли. Кузя, а что такое холодная консервация? Консервация, это понятно, холодная тоже, а вот что это значит применительно к нашим условиям? Ну это когда реакторы заглушены, атмосфера отсутствует, топливо выгружено. В таких условиях достигается высокая сохранность законсервированного объекта. И сколько же надо времени, чтобы ее расконсервировать? От 5 до 7 суток, в зависимости от размера. На эту станцию, к примеру, уйдет не меньше 7 суток. Тем временем мы приближались к парковочной орбите. Висящие в пустоте корабли занимали все больше места в обзорных экранах. Таких гигантов я до этого не видел никогда. Мы как раз походили мимо большого поля перемешанных между собой обломков кораблей обоих сторон конфликта, как вдруг Кузя забубнил. Всплеск энергетической активности слева по борту в секторе 2. Сигнатура опознана. Малый фрегат чужих. Наблюдаю активацию носовых орудий главного калибра. Фрегат начал движение. Кузьма, что происходит? Я еле успел выговорить последнее слово, как палуба резко ушла у меня из-под ног. Кузя продолжал бубнить. Провожу маневры уклонения. Тут палуба опять дернулась в сторону. Кузя, твою мать, что происходит? Атакованы малым фрегатом чужих. Запрос на эскадру отправлен. Подтверждение получено. Расчетное время прибытия помощи – 5 минут. Палуба под ногами ходила ходуном. Компенсаторы перегрузок не справлялись. Я как раз начал въезжать в ситуацию. Володь, что происходит? Тут в рубку влезла растрепанная ото сна голова жены. В кресло быстро, и пристегнись покрепче. А потом, Кузьма, какой прогноз? Хреновый. Рейдер мы потеряем. Не хватает прочности корпуса для выполнения маневров уклонения. Защитные экраны не выдержат попаданий главного калибра. Реактор не выдает необходимую мощность. Собирай народ. Второй раз терять их уже совершенно не хотелось. Внимание всему экипажу, срочно прибыть в грузовой ангар для эвакуации. Внимание. Ну и так далее. Я посмотрел на обзорные экраны и как раз вывел на них изображение вырвавшегося из поля обломков на оперативный простор фрегата чужих. Мля, ну и убоище вслух, сказал я. Фрегат напоминал матово-черное, узловато-сучковатое, криво обрубленное полено, заметно побольше нашего корабля. Но, несмотря на свою отталкивающую форму, он резво набирал скорость и вел огонь из трех орудий носовой полусферы. Кузя кидал наш кораблик по всем координатам в каком-то особо хитром алгоритме, но и фрегат не отставал. Зеленоватые вспышки его орудий сверкали, казалось, в пулеметном ритме, и как Кузьме удавалось уворачиваться от идущих в притирку сгустков энергии, было выше моего понимания. Накаркал, мля, сразу три сгустка попали в наши корыта. Хорошо хоть два задели по касательной, а только один воткнулся прямо в защитное поле. Нас хорошенько тряхануло, рейдер аж рыскнул на курсе. В этом момент в челнок буквально ввалились мужики, а парель за ними сразу начала закрываться. В кресло, быстро, и пристегивайтесь. Народ попрыгал по креслам и начал лихорадочно разбираться с привязными ремнями. Что происходит? Крикнул Михалыч. Какая, где портит мой корабль? На нас наехали. Древний фрегат активировался внезапно, пока мы мимо обломков проходили. В этот момент Кузя вывел изображение на находившиеся на переборке пассажирского отсека экраны. На них было видно, как полено пыталось нас отжать от поля обломков, в котором, как я понял, хотел укрыться Кузьма. Тут нам прилетело еще. Экраны мигнули и погасли. Защитные генераторы уничтожены, реактор поврежден, деформация корпуса, множественная декомпрессия, отказ систем управления. Экраны мигнули и включились. В этот момент я уже сидел в кресле и пристегивался. На мониторах был виден заполненный дымом темный ангар и открывающиеся створки грузового люка. Не дожидаясь, пока створки откроются полностью, наш челнок стартовал в открытый космос. Что самое интересное, чужой не стал добивать искалеченный рейдер, а сразу попытался перехватить наш челнок. Но, не тут-то было. Кузьма выписал головокружительную синусоиду и ушел в мертвую, для трех уцелевших орудий этого дровоподобного зону. Минута до подхода двух крейсеров сопровождения. Нормальным, наконец, голосом, сказал Кузя. Видно, очень много его вычислительных мощностей отнимало непрямое управление рейдером. А чего он сразу на нас бросился? Рейдер же больше и опаснее с виду. Вот именно с виду. 10 хмыкнул домовенок. Мы им в свое время немало крови попортили, он же и вылез, только потому, что меня почуял. «Кузьма, а что ты там про оружие говорил?» – спросил я, надевая шлем. Вспыхнул экран, и я провалился в виртуальное пространство челнока. Неполное слияние. Прошелестел бестелесный голос. Боевой режим. Перед глазами появилась рожица домовенка из мультфильма. «Смотри, у нас есть 4 плазменных орудия, но мелкого калибра. Для этого фрегата, как слону дробина». На схематичном изображении челнока сверху и снизу, в носовой полусфере выдвинулись 4 орудия. О, крейсера на подходе, а наш дружок, видать, решил сбежать. Схема пропала, и перед внутренним взором появилась панорама окружающего пространства. Полена с ускорением закладывала дугу с очевидным намерением снова скрыться и затаиться в скоплении обломков. За ним, мысленно приказал я, и панорама начала меняться. Мы медленно догоняли уходивший от нас на полном ходу фрегат. Я приблизил изображение и увидел, как над зеленоватым пульсирующим очком двигателя зашевелились 2 нароста. Активация 2 зенитных турелей. Прошелестел Кузя. Я представил себе, как размазываю их по корпусу чужого корабля, и тут же ожили наши орудия. Для фрегата этих пушек, может, и было недостаточно, но для турелей хватило 2 полных залпов. Одна из них разлетелась на куски, а вторая почернела и скукожилась. Мы уже подходили к полю обломков. Пульсирующий зеленоватый глаз так и просил гостинца. Я не сдержался, и орудия плюнули полным залпом прямо в середину этого свечения. Этим его не проймешь. У нас есть кое-что получше. На уже знакомой, полупрозрачной, схеме, появившейся прямо передо мной, нарисовались контуры 4 ракет. Противокорабельные мизонные торпеды. Прокомментировал Кузя. В отсутствие зенитного противодействия, самое то, одной будет достаточно. Ну уж нет, дайте 2. Есть захват цели, есть запуск. Я смотрел, как 2 неярко мерцающие точки догоняли матово-черную тушу пришельца. Вот они скрылись в зеленоватом свечении, оно на миг померкло, а потом разродилось мощнейшей вспышкой бледно-зеленого пламени. Вспышка быстро сошла на нет, но вот кормы у полена уже не было. Вот так мы им и пакостили. Прошелестел Кузьма. Наши ученые исследовали их вооружение и создали на основе полученных данных эти торпеды. Наш фрегат такого класса они не остановят. Но вот для чужих, это был сюрприз. Энергия торпеды, при взрыве, взаимодействует с энергией их двигателей, и, умножившись в 100 раз, разносит все на куски. Тут на корпусе фрегата распустились букеты разрывов. Подошедшие крейсера сходу вступили в бой. 2-го залпа уже не понадобилось. И так уже поврежденная обшивка черного корабля раскололась. Наружу вырвались длинные языки зеленого огня, и это трухлявое полено развалилось на куски. И обменялся с прибывшими на подмогу крейсерами кодами опознания, и мы, развернувшись, не спеша поехали к конечной цели нашего путешествия. Поскольку крейсера разгоняли свои реакторы в аварийном режиме, то, чтобы избежать повреждения энергоустановок, большая скорость в настоящий момент им была противопоказана. При пристальном взгляде на их грозные сплюснуто вытянутые корпуса были видны многочисленные повреждения. «Да, досталось им», — подумал я, и сдвинул шлем наверх. По щеке скатилась капелька пота. «Вот и повоевал первый раз в настоящем космосе, а не в компьютере», — мысленно сказал я сам себе. «У меня немного подрагивали руки, да и вообще адреналин, наверное, зашкаливал». Рядом из кресла вылезла Татьяна. «Ух, как страшно было», — сказала она. «А если бы нас так, ну, на этот раз пронесло, но надо будет эти обломки потом прошерстить как следует, во избежание, так сказать». Я вышел к народу. Они, оказывается, все видели на экране. «Ну, вы им и влупили, прям в яблочко. Как у него полжопы оторвало». «Не полжопы, а полкормы», — уточнил Михалыч. «А кто его потом добил?» Подошли крейсера сопровождения, ну и оторвались на обмылке. Улыбнулся я. Михалыч вскинулся. «Какие крейсера? Ну, Михалыч, хорош, по рейдеру так грустить, там тебе еще много игрушек будет. Мы сейчас идем на точку, там 3 линкора, и вот 2 крейсера с нами. Это все, что уцелело от дежурной усиленной эскадры, после этой мясорубки». Я кивнул на экран. «Там тебе забот хватит, порядок наводить, да и ремонт им нужен. Это их сейчас, что ли, потрепала. Да нет, это эхо войны. Мы уже подходили к месту базирования остатков эскадры, и в экраны вплыли огромные туши линкоров. Ох и нифига себе, народ проняло. Наш кораблик пролетал вдоль самого крупного боевого корабля, масштабы которого впечатляли. Наш челнок казался песчинкой по сравнению с этим мастодонтом. Мы остановились напротив открывающегося проема, затянутого мерцающим силовым полем, который выглядел совсем маленьким на фоне корабля, но достаточно большим по сравнению с нашим челноком. «Это адмиральский ангар», — сказал Кузя, продавливая корпусом шаттла зеленоватое силовое поле, которое удерживало атмосферу внутри ангара при открытом проеме. «Вам придется некоторое время побыть в челноке. Надо подождать, пока после расконсервации прогреются помещения». «В смысле, после расконсервации?» — влез в разговор Михалыч. «И почему адмиральский ангар? Корабли в автоматическом режиме, живых членов экипажа на них нет, поэтому они все хоть и находились на боевом дежурстве, но системы жизнеобеспечения были отключены. Если бы не этот бой, мы бы тут не задержались. Забрали только ремонтные комплексы назад, к станции», — ответил И. «А адмиральский ангар потому, что командир у нас теперь адмирал», — хихикнул домовенок. «Какой станции?» — спросил Алексеевич. А Михалыч вскинулся. «Как это адмирал? У него теперь адмиральские коды доступа», — на полном серьезе ответил Кузьма. «А опорная станция? Это основная станция всей этой базы. Она тоже в режиме консервации, так что поживем пока в космосе некоторое время. Вы тут времени, гляжу, не теряли», — заметил Петрович, глядя на меня. Я молча пожал плечами. «А сюда мы надолго?» «Да нет, я думаю, на пару дней, пока не расконсервируют подходящий для нас корабль. Рейдер-то? Тю-тю», — ответил я. «А можно будет хоть осмотреть этот линкор?» — вопросительно посмотрел на меня Михалыч, крутя в руках матовый шарик, размером немногим побольше бильярдного. «Михалыч, пока нет, ты же не будешь в скафандре по нему лазить. Нам только один комсоставский жилой отсек оживят. Тут с горючкой проблемы и с обслуживанием. Хрен знает, сколько лет они так висят, а обеспечения как такового нет. Эти уроды древовидные все активные сигнатуры побили. Нам тут теперь разгребаться не на один день, а может и год, чтобы хоть частично порядок навести». «Понятно, жаль, конечно». «Да ладно тебе, подождем пару недель, и что-то уже будет видно. Пока потренируешься на небольшом корабле, который нам подберут. Кстати, а чего у тебя за шарик?» — спросил я. «Да, в капитанской каюте валялся, так, прихватил. Только вот треснутый он. Это полуинтеллектуальный управляющий модуль, аналогичный тому, что стоял на нашем рейдере. Повреждения не фатальные, можно отремонтировать», — уточнил Кузя. «Во, Михалыч, ты себе полудруга нашел», — схохмил Колян. Михалыч глянул на него из-под лобья и спрятал шарик в карман. «Ну, в общем, кто как, а я бы пообедал», — поднялся я с кресла. Народ зашевелился. «А фронтовые 100 грамм?» Колян выглянул из-за Петровича. «Какие тебе 100 грамм?» — раздраженно сказал Михалыч. «Кто вчера всю палубу в ангаре заблевал и график уборки сорвал?» «Да ладно, всю. Один раз только истошнило, не в то горло пошло». «Ага, не в то, у тебя уже разве что из ушей не лилось. Куда столько вливал?» «Михалыч, так меня же вчера от контузии лечили, и вообще, мы же в бою были. Кто-то был, а кто-то тут слюни в кресле пускал, да и храпел самым наглым образом. Контуженный, мля. А я то думал, чего Колян такой тихий сидит. Хорош, мужики, не ссорьтесь. Кто хочет, скажите Кузьме, он сделает, но не больше сотки на лицо. Тут уборщиков нет». Как оказалось, уборщики тут тоже есть, но домовенок оказался на высоте и строго проследил, чтобы свыше разрешенных 100 грамм никто больше водки не получил, а убирать пришлось разлитый кофе, ну и оброненные крошки пищи. Народ ел на местах, поскольку в маленькую кухоньку больше двух человек за раз не помещалось. Я, после кузиной химии, остограммливаться не стал. При одной мысли о спиртном начинались нехорошие позывы. Для себя я поклялся больше эту гадость не пить. Я имею в виду химию. После осторожных консультаций у домовенка я выяснил, что после 12 часов прямого действия нежелательно пить спиртное еще в течение суток. Я, человек, конечно, не запойный, но иногда антистрессовая добавка нужна, а то меня до сих пор потряхивало после встречи с этим обрубком. В разговорах прошли несколько часов ожидания готовности помещений к принятию постояльцев. В основном обсуждали наши настоящие и будущие, Варианты поиска координат родной планеты и структуру доставшейся нам базы. Абсолютным большинством голосов решили ни в коем разе доставшиеся нам по случаю богатства не разбазаривать, а сохранить и, как говорится, приумножить. Должности пока не делили, но наметили, что Михалыч, как человек с флотским опытом, будет главным над нашим ВКФ, Алексеич, поскольку сухопутчик будет отвечать за силы планетарной обороны, каковые имелись в избытке, как на складах базы, так и на разбросанных по сектору модулях временного хранения. Петровичу нарезали сектор разведки, а Сергеичу, который контрразведкой насквозь проеденный, соответственно определили работу по специальности. Хоть у двух последних в настоящий момент работы по профилю и не было, но учитывая, в будущем обязательно будем налаживать контакты с обжитыми системами, их назначение закрепили. А в период отсутствия занятости по основной специальности, по мере потребности, обязали оказывать помощь на трудных участках. Коляна сделали главным по коммерции, будет таковая появиться, а Татьяну единогласно назначили главной по быту на станции, ну и заодно сестрой милосердия. Я вспомнил, что она рассказывала, как в школе была председателем медицинской секции в классе. Ну, а на меня спихнули координацию всех служб, сволочи. Кое-что вспомнив, я зашел в рубку. Кузьма, слушай, а как мы будем с Эйлинкор общаться? Ты бы ему базы скинул, с русским. Я то язык доучил, а мужики только диалект пиратский учили, и то не в полном объеме. Нет проблем, ответил Кузя. Могу скинуть в любой момент. Тут мне в голову пришла идея. Слушай, поскольку флот у нас военный, то давай с Михалыча базу запишем. У них там понятия всякие специфические, а я в ихнем военно-морском юморе почти ничего не понимаю. Кстати, а на линкоре и тоже с личностью, не думаю, ответил Кузьма, у него программу никто не отключал. А ты сможешь? Кузя помолчал. Если использовать твои коды и дать прямое указание, я думаю, что может получиться. Так сложно, ты вроде в момент программу удалил. Ты не забывай, у меня она отключена была уже давно, мне только приказ на удаление был нужен, а тут все более запущено. Короче, давай попробуем. Все равно, ты Михалыча сканировать долго будешь, ну, не меньше 4 часов. Попытка не пытка. Я думаю, что в программе ты точно разберешься. Готовься, я за подопытным. Улыбнулся я. Михалыч, иди сюда, крикнул я, выглядывая из рубки. Тот поднялся. Чего? Иди сюда, объясню. Зайдя в рубку, Кап-3 огляделся. Ну, не так уж все и сложно. Сложно не тут, сложно там. Показал я на панель приборов. Короче, Михалыч, дело такое. Кузьма русский с меня учил. В смысле, с тебя. Перебил меня Михалыч. В смысле, из головы. Ты не перебивай. В общем, у вас на флоте полно всяких терминов специфических, словечек всяких, ну есть немного. Вот. Поэтому давай базу для флотских из тебя спишем. Как это с меня? Да просто, давай, садись в кресло, Кузьма тебя просканирует и сделает базу. Что просканирует? Мозги. Садись, давай. А вдруг? Не вдруг. Я вот, живой и здоровый, и даже не заметил, сказал я, запихивая менжующегося военмара под шлем. Да подожди ты, объясни тол. Шлем упал ему на голову, и Кап-3 выпал из реальности. Кузьма, ты еще, знаешь, что сделай, если получится, переведи меню в синтезаторе, чтобы хоть понятно было, что он предлагает. Ну и наши блюда в меню засунь, не все же тебя из-за каждой чашки дергать. Хм, я попробую, конечно, но меню-то я дополню, но вот с переводом не обещаю. Хотя, к примеру, вот, филе с хрящиками из хоботка суньхуньского тонкозубого древоруба в иньсуньском остро-вонючем соусе с ароматом прели древопохухоли. Так пойдет, хихикнув, ответил домовенок. Я впал в ступор. Сам ты выхухоль. Больше слов, после кузиной тирады, у меня не осталось. Ты сам-то хоть подумал, что сказал? Подумал, нейтральным тоном ответил Кузьма. Что я тебе сделаю, если дословный перевод этого блюда с адаптацией к русскому языку так и звучит? Древопохухоль. Это же надо такое выговорить. Ладно, давай по-другому, сделаем. Ты, самые похожие, по составу, на земные блюда выдели зеленым цветом. А там, пусть методом научного тыка, все пробуют. Надеюсь, не заблюют весь линкор. Ну, я же говорил, что я его перебил. Помню, что в программе нет ни одной составляющей, которая могла бы повредить человеку. Составляющей-то нет, а если организм незнакомую еду не примет, что тогда? Подрыв боеспособности, об этом я не подумал, растерянно сказал Кузьма. Вот-вот, насмерть-то не отравится, а все. Кстати, а куда у тебя вывод из сан? Комната идет в утилизатор, там она разлагается на... Да какая нафиг разница, на что она там разлагается? Вот забьют тебе весь утилизатор, и что, утилизатор забить невозможно, он все мгновенно утилизирует. Угу, тут все от количества зависит. Ладно, закрыли тему, в общем, раскинь примерное меню, образцы продуктов у тебя есть. Сделаю. Кузьма замолк, как-то рисковато я с ним, нервы, ни к черту. Блин, сидел бы сейчас на даче, читал бы книжки, и в ус не дул, и никаких тебе похухолей, выхухолей, и всяких остальных гуманоидов. Откуда-то вдруг прорезались ностальгические мысли. Как-то вот только теперь, когда все более-менее успокоилось, до меня стала доходить сложившаяся ситуация. До этого все не до этого было, то похищение, то выживание, то с мужиками нарезались. Меня аж передернуло от омерзения. Стоп, стоп, похоже, это на меня химия действует, которой меня этот отравитель недоделанный с утра напичкал. Ну ничего, я ему потом тоже какую-нибудь подлянку подкину. Время шло, процесс с адаптацией помещений подошел к концу. Михалыч все еще валялся в ложементе, и по моим прикидкам, валяться ему был, а еще как минимум минут 30, как Кузя объявил по громкой связи. Помещения подготовлены, можно проследовать на выход, и открыл аппарель. Мы, неорганизованной гурьбой, повалили на свежий воздух. В ангаре было еще прохладно, прохладнее, чем в челноке. Ну и объемы, конечно, впечатляли. Ангар был действительно адмиральский. Никаких изысков, конечно, не было, но по размеру он раза в два превышал казавшийся нам большим ангар нашего рейдера. Обалдевший народ очумело смотрел по сторонам и особенно наверх. «Тут потолок, наверное, метров 30», — сказал кто-то из мужиков. «А чего вы хотели, если этот линкор в длину 10, в ширину 6 и почти 4 километра в высоту? И наверняка тут и повыше потолки есть. Как-то ведь фрегаты и корветы в трюмы помещаются». Блеснул я своими познаниями. «А ты куда, Михалыч, одел?» Посмотрел на меня своим пронзительным взглядом Сергеич. «Да не девал я его никуда, там он». Я кивнул на челнок. «В ложементе валяется. Учится, что ли?» Я им уже рассказывал о местных способах обучения. «Ну, почти. С него еще базу Кузя делает, для флота». «Какую базу?» «Ну, русского языка и специфических флотских терминов». В ответ раздалось дружное ржание. Больше всех смеялся Петрович. «Русского языка. Ха-ха. Представляю себе, как какой-нибудь интеллект заговорит на Ленькиной смеси из русского языка и флотских терминов. Ой, не могу». Тут из люка появился Михалыч. Посмотрел на загибающийся от смеха народ и вопросил: «И по какому случаю такое дикое веселье?» Петрович, задыхаясь от смеха, пояснил: «Да вот, Володька рассказал, что через тебя, ха-ха, корабельные интеллекты русскому языку учить будут и флотским, ха-ха-ха, терминам. Представляю, как крейсер какой-нибудь скажет: ты что, мать-перемать через колено, и три якоря тебе в ха-ха-ха». Егерь согнулся в три погибели, и не в силах больше смеяться зашелся в кашле. Михалыч смотрел на нас оловянными глазами, и явно не понимал, что происходит. Потом перевел взгляд на меня. «Леонид Михайлович, я тут вообще ни при чем». Сдерживая прорывающийся из груди смех, через силу сказал я и показал пальцем на веселящихся мужиков. «Это все они, вот ведь зубоскалы, не понимают, что в меру соленое словцо иногда очень даже помогает. Правильно ты сделал, что с меня базу писать начали, а то вот стою я, к примеру, на мостике, и командую: куда прешь, три якоря тебе, по тому же месту, а этот интеллект меня и не поймет». На Петровича было жалко смотреть, он был красный как рак, слезы текли в три ручья, а вместо смеха из груди доносилось какое-то бульканье. «Ну, довольно вам, а то Кондратий еще хватит, вон Сашка уже надулся весь, сейчас уже лопнет», — прикрикнул на всех Алексеич. Потихоньку все успокоилось, хотя время от времени то один, то другой из нашей компании еще подхихикивал, утирая выступавшие слезы. Да и сам Михалыч тоже тихонько улыбался себе в усы. Пока мы веселились, подъехал транспортер, отвезший нас к лифту. Идти было недалеко, но прокатиться захотели все, учитывая, что отсутствие водителя повышало интерес к этой поездке. Поднявшись на скоростном лифте куда-то наверх, мы вышли в просторный холл и обалдели. «Да, здесь вам не там, это вам не подводная лодка», — пробормотал Михалыч, разглядывая открывшуюся перспективу. В обе стороны от лифта тянулся достаточно широкий коридор с гладкими стенами теплого цвета и полом, покрытым мягким ковровым покрытием. Неяркое освещение мягко озаряло все пространство. Единственное, что отличало местный интерьер от какой-нибудь шестизвездочной гостиницы, это массивные автоматические двери кают, выходящие в коридор. Представляю, что же там внутри. Колька, широко открытыми от удивления глазами, оценивал местные достопримечательности. «Сейчас узнаем, Кузьма», — вызвал я, — «нашего домовенка, ты с линкором порешал, в процессе, а куда нам дальше? Занимайте любые каюты, они все одинаковые, замок сработает от прикосновения, блокировка отключена, располагаемся, где придется, тыкаем лапкой в сенсор, дверки и открываются», — хихикнул он, каждому по отдельному помещению. Народ начал расходиться по номерам. «Круто тут, как в очень хорошей гостинице», — сказал я. «А то, это жилая палуба императорской свиты и высшего комсостава империи. А тут что, и император бывал?» — удивился я. «Нет, но это ведь флагманский линкор. На нем обязательно должна быть императорская палуба. И на базе есть такая?» — ехидненько спросил я. Ответ Кузьмы меня озадачил. «Конечно, есть. Это ведь база первого класса. Там апартаменты еще больше. Ладно, потом подробно доложишь, что у нас тут с едой и водой. Кают-компания прямо напротив лифтового холла, там все есть. Синтезатор я перепрограммировал, меню обновлено, блюда по соответствию разделил. Самый насыщенный зеленый цвет обозначает самые подходящие под состав эталона. Дальше по убыванию. Удобства функционируют в полном объеме. С бельем, я думаю, сами разберетесь. Кают-компания уже обнаружилась. Видать, кто-то уже ткнул пальцем в сенсор, думая, что это дверь в каюту, хотя визуально, она была раза в два шире. «Кузя, спасибо тебе, что бы мы без тебя делали?» «Да ладно», — ответил Кузьма потеплевшим голосом, — «сочтемся». «Володь, ты идешь?» Татьяна стояла около открытой двери третьей по счету от лифта каюты. «Иду». Когда я зашел в дверь и осмотрелся, я в очередной раз за этот долгий день обалдел. Каюта напомнила мне виденный как-то раз в хорошем отеле президентский люкс. Мы с женой стояли в просторном холле, в который выходило несколько проемов и дверей. Дальше была и огромная гостиная, и немаленькая спальня с большой кроватью, кабинет, гардеробная, ванная комната, причем именно ванная, удобный санузел. Блин, кажется, за эти несколько дней мы уже привыкли к тесным, но по-своему уютным кузиным помещениям. Такой простор несколько шокировал. Моя уже хозяйничала в ванной, разбираясь, где чего нажимать, явно намереваясь занять ее надолго. А я, обойдя еще раз все помещения, пошел прогуляться в сторону кают-компании. Как и ожидалось, такая мысль пришла в голову не только мне. Там уже был и офигевающий до сих пор от обилия пространства Михалыч и внешне спокойный Сергеич. Деды уже разобрались с синтезатором, и сидя на удобном диване, не спеша потягивали коньяк из небольших стаканчиков. На маленьком столике перед ними уже стояла небольшая, глубокая тарелка, превращенная в пепельницу. Я подсел к ним за столик и расположился на диване, стоящем напротив. Покурили, поболтали о том, о сём, было видно, что люди действительно устали. Оказывается, пока я шарахался по своей каюте, народ решил сегодня посиделок не устраивать, а хорошенько отдохнуть и собраться с новыми силами. Надо сказать, что день был тяжелый, и все действительно основательно вымотались. Скомкав разговор, мы расползлись по номерам. Татьяна была в восторге от оборудования ванной, в которой была предусмотрена и учтена каждая мелочь, включая всякие там шампуни, фены и расчески. Скинув с себя грязную одежду, я с удовольствием вымылся и собрался уже пойти спать, как увидел около стенной ниши надпись, которую можно было перевести как для испачканной одежды. Я хмыкнул и, сложив туда все свои шмотки, добрался до уже застеленной кровати и уснул. Когда я проснулся, Татьяны рядом уже не было. Лежала только смятая подушка и скомканное одеяло. Я вылез из роскошной кровати и пошлепал по покрытому мягким ковровым покрытием полу в ванну. После проведения утреннего мациона, кстати, я нашел бритвенное устройство, умытый и, наконец-то побритый, я залез в ту самую нишу, куда с вечера покидал всю свою одежду, с мыслью хоть немного постираться, но открыв дверку, я с ужасом обнаружил, что она пуста. Поскольку я туда сложил всю одежду, то, стоя теперь перед пустой нишей, испытывал настоящую панику. Тут мой взгляд упал на другую надпись, обнаружившуюся чуть поодаль. Там было написано «Для почищенной одежды». Открыв уже эту дверцу, я нашел все свои шмотки вычищенными, выглаженными и аккуратно сложенными в стопку. Вот это сервис. Надо было туда еще и берцы запихнуть. У меня сразу отлегло от сердца. Кстати, надо бы полазить по наверняка имевшимся здесь шкафам. Может, там есть еще что-нибудь интересное. Я неторопливо оделся и пошел в кают-компанию за утренним кофе. Там никого не было. Спят они, что ли? Выпил кофе, с удовольствием покурил и направился в единственно доступное нам на этом линкоре место, в ангар. Проведаю Кузю, да и вообще у меня к нему были вопросы. Кстати, надо бы у Ии спросить, где народ. Вот блин, забыл коммуникатор. Кстати, и линкора заработал. Интеллект. Да, адмирал. Раздалось с потолка. Опа, заработал. Живем. Где члены экипажа? Один человек спит, остальные в адмиральском ангаре. О, угадал. А кто спит? Человек по имени Николай. Статус не определен, идентификатор отсутствует. Понятно, коль отсыпается. Как всегда, самый молодой дрыхнет, а старики бодрствуют. Пока общался с Эйлинкора, успел забрать горошину и, вставив ее в ухо, направился к лифту. Одна из двух кабин оказалась на месте, и едва я нажал на кнопку, ухнула вниз. На миг я почувствовал себя невесомым. Однако, действительно скоростной подумалось мне. Выйдя в ангар, я проигнорировал подруливший транспортер и прошел сотню метров пешком. Как я и предполагал, весь народ, включая мою жену, сидел в челноке. Оказывается, они просматривали обзорный, научно-популярный фильм, который крутил им Кузьма на двух обзорниках пассажирского салона, превращенного в кинозал. На экране мелькали виды планет, городов, космические корабли. Скорее всего, домовенок показывал им кино про погибшую империю. Я закурил и, тихонько пристроившись у выхода, присоединился к увлекательному зрелищу. Фильм длился еще почти час. Заинтересованные люди, не отрываясь, смотрели на экраны. Кузьма сделал очень грамотную подборку, и она зацепила всех. После окончания сеанса, оживленно переговариваясь, все попаданцы вышли в ангар. «О, ты проснулся? Доброе утро!» Первой поздоровалась жена. «Доброе!» – пробурчал я. «Чего не разбудила та? А ты так хорошо спал, что жалко было тебя будить. Ты же знаешь, я рано встаю». «Да ничего, нормально все. А ну-ка, постой». Она осмотрела меня со всех сторон. «Ты когда постираться успел, что я не видела? Секрет фирмы». Я засмеялся. «Потом покажу. Есть там такая хитрая дверца». Тут мимо прошел Михалыч. «Михалыч, ну ты как, осваиваешься?» «Ну, потихоньку начинаю осознавать, что вы мне подсунули. Силища-то какая». Он огляделся по сторонам. «Освоить бы это все побыстрее, прям руки чешутся. Кстати, а где Кальша?» «Ну, когда я уходил, по сообщению Эйлинкора, он вроде спал. Странно, он вчера самый первый спать пошел, сказал, что плохо себя чувствует». Я хмыкнул. «А ему вчера не наливали? Может, опять?» «Нет, даже про 100 грамм свои не заикнулся. Сразу ушел. Может, заболел?» — спросил я. «Кузьма, посмотри, как там Николай». Николай лежит в постели. Температура повышена, 41 градус, требуется вмешательство медперсонала. Где же мы его возьмем, персонал-то? Вокруг нас собрался весь народ. Тут какой-нибудь медотсек есть? Есть, но он на консервации, потребуется не менее 8 часов на приведение его в рабочее состояние. А таблетки от температуры у тебя есть или лекарства? У меня есть малый медицинский набор. Он объединяет в себе кибердиагноста, реаниматора и малый амбулаторный набор. Давай, доставай. Мы зашли в шаттл. В стенке открылась ранее незамеченная ниша, в которой лежал небольшой чемоданчик, похожий на кейсы, которыми укомплектованы наши скорые помощи. Михалыч подхватил чемодан и, оседлав транспортер, мы понеслись к лифту. «Кузя, а как им пользоваться?» «Я расскажу по месту». Взлетев на лифте на нашу палубу, мы всей толпой завалили в каюту к Коле. Тот лежал весь мокрый под одеялом, и его колотил озноб. «Коля, ну твою же ж дивизию, какого хрена ты молчал-то?» «Да я думал, что отпустит», — стуча зубами, ответил Николай. «Думал он», — бурчал Михалыч, открывая чемодан. «Куда чего совать-то?» — спросил он, вытащив из чемодана клубок трубок и проводов. «Так», — ответил Кузя через громкую связь. «Сначала, через 5 минут, совместными усилиями, Колян лежал весь опутанный трубками и проводами. На шее был одет толстый ошейник, в которой заходило с полдюжины разноцветных трубок, другим своим концом скрывавшихся в недрах чемоданчика. В нем же, негромко попискивая, работали какие-то приборы. «Принимаю информацию», — сообщил Кузьма. «Так, воспалительный процесс, общее переутомление, негативное воздействие, стресс, температура. В общем, ничего страшного, банальная простуда на фоне стрессовой ситуации, к вечеру будет здоров. А лечить-то чем? Да уже. Что уже? Да лечится уже. Это же малый медицинский набор, он и мертвого поднимет. Ну, почти мертвого. В капсуле, конечно, быстрее было бы, но они пока недоступны. Я сделал себе в памяти зарубку, разобраться со здешней медициной. Это ж надо, такую сильную простуду, и к вечеру. У нас он бы недели две провалялся, и что это за капсула опять же? По совету Кузьмы, мы оставили больного в покое. Поскольку аппарат его лечит сам, наше присутствие было уже лишним, тем более что он почти сразу после подключения агрегата уснул. Единственное, что я разболтал тайну волшебной дверцы, и мы покидали Колькины шмотки в заветную нишу. Остальные, воодушевившись видом моей одежды, тоже решили вечером проверить работу автоматики. Обсудив в коридоре принципы действия этой штуки, и так и не придя к общему знаменателю, мы отправились обедать. Обед прошел, как ни странно, довольно успешно. Единственное, что возникли некоторые разногласия между Михалычем, который любил все, что поострее, утверждая, что новая цветная градация меню указывает на степень остроты блюда, и Сергеичем, который из вбитой в контрразведке осторожности, предположил, что та, что помечена красным, жрать никак нельзя, и острота, если и будет, то только потом, в качестве ощущений на унитазе. Хорошо, что я вовремя подошел, да и Кузьма подсуетился, отслеживая, видать, наши телодвижения через общекорабельную сеть. Михалыч уже набрал комбинацию самого красного блюда из самого конца списка. Наверное, как раз в том самом, остром вонючем соусе, и как раз отбивался от контрика со словами: «Паш, да отстань ты от меня, себе вон, чего хочешь, накладывай, да не дергай ты под нос, мля».